Алло. Кого надо? Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай сюда. Заказано на ваш адрес. Ну что можно? Что заказано? Тебе проститутку там это надо, да? Что молчишь? Алло. Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? Слышь, ты сейчас там дозвонишься? Я телефон давай, положу, давай. Положу трубку и ментов вызову. Что за хрень тут? 500 рублей. Ты ошибся адресом, дружочек. Ты же рядом со мной живешь. Я в любое время прихожу, я тебя задавлю. Понял? Ты сумасшедший? Заткнись ты. Что тебе надо? Алло. Блядь, я встречусь тебе, блядь, собственноручно я тебя задавлю. Кто задавит кого? А? Сидор Петрович. Вы кому вообще звоните? Слушай сюда. Где ты живешь? Я? Да. Вы кого хотите? Вы кому звоните вообще? Заказано на ваш адрес. На наш адрес? Если вы адрес не знаете, откуда вы знаете? По этому телефону. Что заказано? Залупу. Если вы хотите помачкаться, обращайтесь в другой адрес. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Да, вы... Я вот сейчас распечатку возьму, вы у меня ребенка напугали, маленького, и это подам на вас в полицию, понятно вам? Тогда будет вам все, что вы это... Вот, давайте. Я вот обязательно завтра распечатку возьму. Это что такое на наш номер телефона тут звоните? Одни ворьё, ёбаные. Бессовестный. До 100 лет доживаете, о душе пора думать, а не матьки такие сочинять. Алло. Сколько у вас там хуёплётов, а? Ты слушай, успокойся, а? Ну, ага. Пиздобол, блядь. Ты кто такой? Собралось у вас, блядь, ёбаные, ёбаные, блядь. Ты куда звонишь, балбес? Пошёл ты нахуй. Это не твое дело. Сам я звоню, кто ко мне звонит, понял? Сам пойдешь на. Завтра узнаю твой адрес этого дома. Я тебя посажу на это место, куда ты меня посылаешь. Пиздуй-ка отсюда, блядь, подальше. Пойдешь, пойдешь. Тебе пора уже на Ульяновку. Я тебя туда вот это отправлю. О. А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Айда, приходи. По соплям ты получишь, на. Айда, айда. Дебил, на. Хуй сосать будешь. Будешь ты сейчас у меня, два. Придурок, что ли? Я не знаю, ты, походу, придурок. Ты что, специально дежуришь, сидишь, да? Сейчас отделишься ты у меня. Уже готовься, на. Шпион ты, блядь, шпион, настоящий шпион, блядь. Предатель, ебаный. Сторож военкомата, шишки, слушай. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. С кем я разговариваю? Да, здравствуйте. С кем я разговариваю? Я говорю, сторож Шишкин. А ты что, сейчас дежуришь? Да. А ты Виктора Ивановича помнишь? Алло? Помни один раз. Мы с тобой же дежурили здесь. Не, да, вот, напрягись, напрягись. Вот просто напрягись. Ты вспомнил Виктора Ивановича или не вспомнил? Не вспомнил. Давай встретимся с тобой. Когда? Алло? М? Не, я просто предлагаю, давай встретимся с тобой. Когда? Ты можешь меня тоже правильно понять? если Тоша, сейчас я тебе скажу. Значит, так вот, я тебе скажу откровенно и прямо. Я просто тебя очень хочу. В смысле? Сосать можешь? Ну, это, конечно, этот самый, Виктор Иванович, грубишь, однако. У меня хуй большой. Ну, я тебя встречусь, блядь, ты пожалеешь об этих словах. Ты какой размер-то берешь? Ну, тогда узнаешь, блядь, кто и как берет, блядь, нахуй. Ты как, в жопу берешь? По-мужски, да, по-мужски. Ну, все возьмешь, и так возьмешь, и это возьмешь, блин. Не я тебе, а ты мне в жопу можешь? В зоопарк позвони, блядь. Предложи льву, нахуй. Сейчас кончу. Ой, сейчас кончу. Ну это что, секс по телефону, что ли? Ладно. Гуляй, Вася. Турок или кто? Сторож Шишкин, слушаю. Я думаю, что ты надеешься на встречу с тобой. Ну ты что, это самое, позвонить в милицию, чтобы тебя вычислили, блядь, и это самое, привлекли за хулиганство? Ну, так как? Нашел, бля, куда будем звонить, блядь. Будем пользователь, не будем. Еще раз позвонишь, я в милицию позвоню, блядь, пускай с тобой разбирает милицию, блядь. Ты понимаешь, у меня хуй до жопы очень далеко. Да и хуйня, найдут, блядь. Так соси. Когда будешь, блядь, оправдываться, блядь, там уже в милиции им предлагать свои услуги. Ну, так какой размер у тебя? Господи, все, больше не звони. Добалуйся, блядь. Все, предупредил. Придурок или кто? Сторож Шишкин, военный комиссариат, город Шарьи. Ты успокойся, во-первых. Давай нормально с тобой поговорим. Да не собираюсь с тобой занимать этот самый телефон. Ты понимаешь, я здесь дежурю. Я хочу отдохнуть. По-мужски, да, по-мужски. Где ты дежуришь? В военкомате здесь. Где это, в Мантурове, что ли? Просто или ты в тоже на службе, и нам тоже периодически нужно отдыхать, понимаешь или нет? Ну, у тебя это разговоры какие-то, блядь. Это когда человек что-то не может, у него это самое, все ниже пояса. А мне еще надо рюмку водки выпить, и корочкой закусить, пососать хуй. Понимаешь, надо? Я же не могу отвлекаться так, хочешь, на эту хуйню какую-то. Ой, господи. Ты меня отрываешь от работы. Ты успокойся, во-первых. Давай нормально с тобой поговорим. О чем? Сосать можешь? Да нет, я предпочитаю другое. Так. Да. Я уже давно хотел пососать член или в жопу. Ой, блин. Да чё ж приятно сосать хуи. Просто вот удивительно. Так, все, закончили. Давай дальше. Все, говорю, не звони еще раз. Я говорю, я позвоню в милицию, блядь. Пускай тебя там вычисляют, блядь. Не занимай линию. Пиздюк. Где ты там дежуришь и как дежуришь? Да потому что хуй ты настоящий. Да это, блядь, я, чтоб кому-то что-то нравится, мне похуй, блядь. Пошел ты! Дежурный военком тебя слушает. Алло. Алло, здравствуйте. Ну что, леди прекрасная, о чем поговорим? А что вам надо? А ты Виктора Ивановича помнишь? Ну, и чего? Помни, Виктор Иванович, мы с тобой же дежурили здесь. А с кем я разговариваю? Петкун? Я не знаю. Ты вспомнил Виктора Ивановича или не вспомнил? Я с кем разговариваю? О, какая ты, о. Сосать можешь? Алло. И молчишь, как сука. А ты не могла бы свою пизду полизать сама? Алло, кто это, ну, кто это говорит? Ну, давай, говори, чё молчишь-то? Я говорю, кто это говорит, алло? Федеральная служба безопасности. Что вам надо? Ты как, в жопу берешь? По-мужски, да, по-мужски. Что вы хотели? Сосать можешь? Так, я спрашиваю, вы куда звоните? Ты какой размер-то берешь? Вы куда звоните, я спрашиваю? Значит, так вот, я тебе скажу откровенно и прямо. Я просто тебя очень хочу. До свидания. О, давай, завтра подъедем. Да? А кто это? Квартира. Слышь, ты что за шалава там? А? Пошел-ка ты нахуй. Я не... Да? Алло. Алло. А кто это? Кого надо? Слышь, ты что за шалава там? А? Я не знаю, кто шалава. Ты, наверное, шалава-то. Все, ебало, заткни и выключай. Да? Алло. Че? У тебя деньги есть? Есть. У тебя про деньги, есть тебе деньги? Сколько надо? А то я хуево адрес живу, я только откинулся с зоны. Ну? Да. А на книжке что-нибудь есть у тебя книжка? Книжка какая-нибудь сберегательная есть? У тебя? Ты деньжата, все не расходуй, оставь. Ну, ладно. А где ты живешь, как я к тебе пойду? Как? Село Брод. Так я говорю, недавно я откинулся, мне какая разница. Я к тебе подъеду. Ну, в Броду приходи. Были бы у тебя деньги только. Ты деньжата, все не расходуй, оставь. Ну, в Брод приходи. Да я не домогаюсь за тебя. Мне ты не интересуешься, меня деньги твои интересуют. У тебя что-нибудь есть? Есть. Понимаешь, нет? Сколько надо? Сколько надо? Ну, машина у меня какая-никакая есть, я к тебе подъеду. Ну, в Брод приезжай, в конце Брода. Да. С правой стороны, последний дом. Да где ты живешь-то? Ну, в Броду, по центральной улице. Завтра я найду тебя. Ну, в Ратино едешь, последний дом с правой стороны на выезде из Брода. Давай бабу свою. А? Давай быстро нахуй. Давай-ка бабу свою, давай поговорю с ней. Перебьешься. Не слышу, блядь. Алло. Кто это? Привет. Алло. Кто это? А? Кто это? Ну и чё? Да, ты чё там? Кто это такой? А? Вы кто такой? Сидор Петрович. Кто? Это радость твоя. Иди в жопу, а. Алло. Алло. Алло, кто это? А кто это? А вам кого надо? Слышь, ты чё за шалава там? А? А ты-то кто такой? Все, ебало, заткни и выключайся. Пошел ты нахуй, дорогой. Вот так. Да? Ну, алло. Говори. Алло. У тебя деньги есть? У кого? Я про деньги. Есть у тебя деньги? А кто это? Меня деньги твои интересуют. У тебя что-нибудь есть? Ты шутки-то не шути. Что? Деньги есть, он спрашивает, какой-то. Алло. Да? У тебя деньги есть? Ну говори. Пошел-ка ты нахуй, понял? А чего? Ну говори. А матом срать не будешь? Да я не домогаюсь на тебя. Мне ты не интересуешься, меня деньги твои интересуют. У тебя что-нибудь есть? Алло. Что тебе надо, козлина, бля? А? Про деньги. Есть у тебя деньги? Сейчас я тебе деньги дам, и все получишь, понял? Может, поделись. Можешь не звони сюда. Все, пошел нахуй, все. Это я хуевато живу, я только откинулся с зоны. Да. Прислушай нахуй, ты меня не прибивай, блядь. Ты сначала про трезвость, потом говори, понял, все. Давай-ка бабу свою, давай поговорю с ней. Кого тебе надо? Если с похмелья, нехуево похмелиться. У меня, кстати, у похмелья есть, я с похмелья, блядь. Ты меня знаешь? А? С похмелья тяжело. Ну, все тяжело так. Какую тебе бабушку? Какую тебе бабушку на? Давай бабу свою. Не слышу, блядь, голоса. Давай бабу свою. Закрой свой рот, понял? Бабу свою, блядь, давай, ёпта. Алло. У тебя деньги есть? Конечно. Я про деньги. Есть у тебя деньги? Алло. Алло. Да. А кто это? Кого надо? Я не понял, кто такие? Куда звонишь? Слышь, ты что за шалава там? А? Ты что вякаешь там? Все, ебало, заткни и выключайся. Понял, блядь? Алло. Алло. Да-да-да. А кто это? А кого нужно? Слышь, ты что за шалава там? Ты охренел, что ли? Я не понял, кто такие? Номер научись правильно набирать. Ты кобыла, ты что, не догоняешь? И собравшись, Маков. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы можете, у меня просьба, отследите телефон и накажите хулигана. Откуда? Слушайте, мне нужно остановить хулигана. Какого? Я не знаю, где этот хулиган находится и откуда нам звонит. Вы в полицию, да, позвонили? Да. Полицию. Где вы проживаете? Вот мы вам заявку давали, чтобы вы проверили телефон и прекратили. А когда вы звонили-то? Телефонное. Вы уже сообщение оставляли в полицию? Да. Сегодня? Вчера. Вчера? Но. Мне не надо, к вам выезжали сотрудники? Мне надо, чтобы вы просто проверили и наказали хулигана. А вы заявление писали? Да. Вчера. Вчера. Ну, так будут заниматься по вашему заявлению. Мне надо, чтобы вы просто проверили и наказали проверят, хулигана. Проверят, проверят. Только. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Мужчина, о чем поговорим? Алло. Алло. Да, я слушаю вас. Давай вот так вот. Просто, мило и, как говорится, поговорим с тобой. У меня нет времени. А ты Виктора Ивановича помнишь? Нет. А ты что, сейчас дежуришь? Нет. Помни, Фирас, мы с тобой же дежурили здесь. Где? Не, напрягись. Вот просто напрягись. Не могу напрягаться. Ты вспомнил Виктора Ивановича или не вспомнил? Не вспомнил. Я думаю, что ты навязал, что навстречу с тобой. Алло. Ты можешь меня тоже правильно понять? Если то, что сейчас я тебе скажу. Алло. Ну и что? Значит, так вот. Я тебе скажу откровенно и прямо. Я просто тебя очень хочу. У меня хуй большой. Алло. Успокойся, во-первых. Давай нормально с тобой поговорим. Ты кто такой вообще? Ты успокойся, во-первых. Ты кто такой вообще и куда ты звонишь? Сосать можешь? Я тебе, ёб твою мать, сейчас, блядь, башку откручу. Ты какой размер-то берешь? Ёбаный, блядь, пидорас. У меня хуй большой. Да. Ой, сейчас кончу. Ой, как хорошо. Пидорас, так маму я ебал, блядь. Кончишь ты или не кончишь, блядь. Вот, ёбаный. Алло, военкомат. Алло. Алло. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, леди прекрасная? О чем поговорим? Вы кто? Давай вот так вот. Просто, мило и, как говорится, поговорим с тобой. Вы кто вообще? Ты понимаешь, я здесь дежурю. Я хочу отдохнуть. А, ясно. Я так и подумала. Да? Ну и чего? А ты Виктора Ивановича помнишь? Кто это? Нет. Помни, Фирас, мы с тобой же дежурили здесь. Так, алло. Виктор Иванович, нет, это, наверное, не со мной. Просто здесь тоже на службе, и нам тоже периодически нужно отдыхать, понимаешь или нет? Ну, слушайте, мы вообще-то, я не знаю, как у вас, у нас мы вообще тревогу ждем. И у вас все спокойно, а у нас нет. Ну? Ну? Ты можешь меня тоже правильно понять? Если то, что сейчас я тебе скажу. Ну? Значит, так вот, я тебе скажу откровенно и прямо. Я просто тебя очень хочу. Господи, вы что, с ума сошли, что ли? Ты как, в жопу берешь или нет? Алло. Давай нормально с тобой поговорим. Слушайте, я вам говорю, у нас может быть тревога. Мне нельзя вообще телефон занимать. Я все время жду это команды. У вас-то тихо, у нас не тихо. Ну? Не, я просто предлагаю, давай встретимся с тобой. Слушайте, я, честно говоря, вообще даже не знаю, с кем я говорю раз. Потом, не знаю, вот это обращение на «ты» фамильярное, что-то как-то я не готова. Давайте не будем встречаться, и вообще мне нельзя телефон занимать. Ну, подожди. Давайте. Просто счастливо. Просто тоже на службе, и нам тоже... Алло. А ты это не могла бы... Это служебный телефон, сказать. Перестаньте сама. Звонить. А ты вообще сука! Не, напрягись, вот просто напрягись. Мне некогда напрягаться, я работаю. Военкомат. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. С кем я разговариваю? Сторож военкомата. А ты Виктор Ивановича помнишь? Нет, не помню. Помни, Гриваш, мы с тобой же дежурили здесь. Возможно. Забыл. Нет, старый. А ты вот напрягись. Вот просто напрягись. Ты что напрягаться? Старость не радость. Раз не помню. Значит, ты уже совсем старый. Совсем старый. А что ж ты думал? 80 лет. Ты понимаешь, я здесь дежурю. Я хочу отдохнуть. По-мужски, да? По-мужски. Просто здесь тоже на службе, и нам тоже периодически нужно отдыхать. Понимаешь или нет? Все, времени нет для отдыха. Ты где работаешь-то? В военкомате. Где дежуришь-то сейчас, в данный момент? В военкомате. Чего в военкомате? Да? Да я в военкомате, а ты где дежуришь? Ты можешь меня тоже правильно понять? Если то, что сейчас я тебе скажу. Слушай, я не склонен к болтовне. Мне некогда. Все, извини, ты пожалуйста. Ты успокойся, во-первых. Давай, да я тебя не знаю и, пожалуй, знать не хочу. Значит, так вот. Я тебе скажу откровенно и прямо. Алло. Чё ты, блядь, это у тебя ку-ку? Так, ку-ку, вы ошиблись, ку-ку. Попали вы на мой телефон. Да Калмаковым ты звонишь. Вы чё, пьяные там, что ли? Да почему? А попали вы на мой телефон, нагрудник. Ну, мы не звонили тебе, ты чё? Я никуда не звонил, ничего. А ко мне дрынькают второй, третий раз. Нахуй мне это нужно? Да не звоним мы тебе. Чё тормозишь-то? Давай. У меня фиксирует телефон, всё, откуда звонки. Завтра заебётесь кувыркаться. Да не можешь ты, блядь, звонить на этот на... Алло. Алло. Да-да. Блядь, ёб твою мать. Вы что там, блядь, совсем охуели, блядь? Ты заткни свой рот. Я никуда не звонил, ничего. Ты не звони там... никогда. И положь трубку. Чё ты, блядь? Ты не знаешь на три буквы. Это у тебя ку-ку? Вот он подвиг. Положи, подай ему трубку по полбу. У меня фиксирует телефон, все, откуда звонки, завтра заебетесь кувырка. Если его еще больше разгляет. Вот так. И все. Сейчас 5 минут пробежит, мы ему заткнулись. Ох, как хорошо я спал, я только что уснула тоже. Ох, как я спал. Время-то сколько надо, наверное. Время-то полдень, а все.